С новым боссом. Маша толкнула Егора в грудь, а потом встала, медленно снимая с себя юбку, а следом и промокшие трусики. У мужчины горели глаза, когда он смотрел на треугольник волос меж ее ножками. Его грудь тяжело поднималась и опускалась от частого тяжелого дыхания. Маша опустилась на колени, став расстегивать его ремень и снимать с него штаны и трусы-боксеры. Подруги ее не обманули. Член был реально здоровым, такой она видела только у чернокожих мужчин, с которыми трахалась пару раз, пока они ей там все не растянули до предела. «Надеюсь, зарплата будет такой же большой?» – пошутила женщина. «Она будет достаточно большой, если ты согласишься в том числе и на сверхурочную работу», – сказал Егор Дмитриевич. «Похотливый ты, сукин сын!» – беззлобно подумала Маша, взяв в руку член мужчины. Ее маленькой ладошки едва хватало, чтобы обхватить ствол полностью. На ощупь орган оказался твердым, с ощутимыми выступающими венками. Маша лизнула внушительную головку, проникая языком под выступающую кожу. Егор зарычал, напрягаясь всем телом. Девушка широко раскрыла рот, принимая в него головку. Та продвигалась с трудом. У Маши заныли губы. Егор подался чуть вперед, входя в рот молодой женщины чуть глубже. «Сильно большой», – думала она, насаживаясь на твердый ствол. Маша не могла двигаться сама, поэтому Егор ей помогал. Он поддался бедрами вперед, входя на полдлины. Его рука схватила волосы Маши, собранные в хвост, наматывая их на кулак. А потом он стал двигаться, не щадя ее ни на секунду. Член до боли натирал губы, но слюна девушки смягчала движение. Егор и мычал, и рычал, и стонал. Маша чувствовала его силу и знала, что он может долбить ее рот бесконечно долго. «Как скоро ты кончишь?» – думала она, держась за его ягодицы. Лучше бы он трахал ее или взад, или в вагину, потому что рот уже просто немел. Егор словно услышал ее мысли, вынимая свой член изо рта Маши. Следом за мощным стволом протянулась вязкая слюна девушки. Мужчина потянул волосы Маши вверх, заставляя ту встать. Молодая женщина подчинилась, едва держась на ногах. Егор Дмитриевич развернул ее спиной к себе, а потом нагнул раком, заставив Машу упираться руками в стеклянный журнальный столик. Она ощутила, как его указательный палец проник в ее анус, начав водить по нему, словно что-то проверяя. «Любишь попку?» – спросил Егор, явно почувствовав ее разработанную дырку. «Определенно, твоя зарплата будет одной из самых больших в моей команде». «Насколько большой?» Не удержалась от вопроса Маша, подразнивая его. И он показал ей, насколько. Егор собрал рукой влагу, исходящую из влагалища женщины, и обидно смазал ею анус. А далее, одним резким рывком, ввел в нее свой член. Маша изогнулась, ее стон смешался с криком. Было такое ощущение, словно внутри ее задницы был не член, а толстая дубинка. Она пыталась привыкнуть к напору, с которым Егор долбил ее анус, запустив одну руку под себя и находя клитор. Она теребила набухший бугорок, сходя с ума от безумной долбежки. Маша не думала ни о чем, кроме того, какой оргазм она хотела испытать. Дикий, необузданный, до потери сознания. Мужчина, ее уже шеф, трахал ее так долго, пока по его телу не прошла вибрация. Струя горячей спермы излилась в анус Маши. Ее было так много, что молодая женщина не могла сдержаться, продолжая теребить клитор и доводя себя до крайней точки. Оргазм был действительно ярким. Маша содрогалась всем телом, чуть не упав лицом о журнальный столик. Но Егор перехватил ее за талию. Член выскользнул из ануса и влажной дубинкой прижался к ягодицам Маши. Она продолжала содрогаться всем телом, но уже в руках Егора Дмитриевича. «Вы интересный сотрудник, Мария», – прошептал Егор, целуя ее в шею. «Думаю, мы сработаемся». – Маша выходила из кабинета шефа с гордо поднятой головой. Она, как смогла, оделась, хотя одежда, как оказалось, слегка примялась, а макияж немного размазался. Секретарша в приемной смотрела на нее с завистью, провожая хмурым взглядом. Молодая женщина только улыбалась, едва переставляя ноги. Она до сих пор чувствовала в себе мощный ствол Егора и оргазм, который был одним из самых ярких в ее жизни. Маша быстро оказалась на улице, нашла свою машину и села в нее, только потом перевела дух. Чего-то не хватало. Молодая женщина запустила под юбку руку, потрогав влажные складки. «Хитрый засранец!» – произнесла она, осознав, что оставила в кабинете Егора Дмитриевича свои трусики. Она глупо улыбнулась. Маша достала из сумочки свой мобильный и набрала номер подруги, элитной эскортницы с приличным стажем. «Мила, привет!» – сказала Маша, глядя на свое лицо в зеркале заднего вида. «Ох, думала, с ума сойду, пока дождусь твоего звонка!» Звонко защебетала женщина. «Привет, привет! Ну как оно? Была уже у Егорки?» «Была». Маша ухмыльнулась. «О, я слышу, что у тебя все хорошо!» Мила рассмеялась. «Принял сразу?» «Скорее, это я приняла его в задний проход». «Так сразу? Ну ты смелая! Многие девчонки заранее готовятся к встрече с ним, он же ненасытный. Зато зарплата у меня будет хорошая». «Эх, Машка, счастлива за тебя. Хотя я была бы не против видеть тебя в наших рядах. На тебя же любой мужик клюнет. Посмотрим, как срастется с этой работой». Женщины закончили разговор. Маша еще какое-то время посидела в машине, думая, что у нее все равно имеется дополнительный вариант. В конце концов, она могла бы принять предложение Владимира, хозяина ночного клуба. Трахать он, конечно, не так, как Егор. Да и стать обычной проституткой Маша пока не хотела, с ее-то талантами. Молодая женщина завела машину, пристегнула ремень безопасности и поехала домой. Сегодня она хотела только принять душ, завалиться на кровать и смотреть с сыном какие-то глупые мультики. Маша собиралась отдохнуть. Дима. Квартира, которую Дмитрий нашел по объявлению, оказалась небольшой, но довольно уютной. Он невольно сравнивал ее со своей прошлой квартирой, с которой начиналась их новая жизнь с Машей, которая в итоге привела их к расставанию. В новой квартире все было иначе. В конце концов, Дима не собирался проводить тут слишком много времени, предпочитая работать, а после работы искать развлечения на стороне. В офисе все встретили его с удивлением, но благо Дмитрию теперь был положен отдельный кабинет и сексапильная секретарша. Общение с сотрудниками сводилось к минимуму – мечта, а не работа. Думал Дима, глядя на светлые стены и панорамные окна. Его шеф, Алексей Сергеевич, был к нему благосклонен, что никак не вязалось с прошлым. Мысли Димы были прерваны появлением Кати. Его секретарша была красивой, сексуальной и провокационной особой. Под белой рубашкой носила черный лифчик, словно хотела подчеркнуть свою бунтарскую натуру. Дима сразу заметил, как она строила ему глазки, вызывающе оттопыривая аппетитную попку в узких брюках. «Рады, что вы вернулись к нам», – сказала Катя, протягивая ему какие-то документы. Как бы невзначай дотронулась до руки Димы, который тут же испытал лютое возбуждение. «Сегодня мы собираемся с друзьями из офиса сходить в клуб, выпить, отдохнуть, и мы вас приглашаем». У Димы учащенно забилось сердце. Она на что-то намекает? Даже если и так, мужчина никогда не упустит шанса хорошо отдохнуть. «Скинь мне адрес», – сказал он, не в силах отвести взгляд от разреза на рубашке Кати, через который было видно одновременно все и ничего. Как у нетраханного мужика. После работы Дима заскочил к себе на квартиру, принял душ, переоделся в чистую и более неформальную одежду и отправился по указанному в СМС-адресу. Клуб был огромным, но мужчине не составило труда найти компанию людей, среди которых были и сотрудники с его работы. В глаза сразу бросилась Катя. На ней было просто невероятно сексуальное красное платье, под которым, как понял Дима, не было белья. Он обрадовался, что надел черные джинсы, а иначе все бы видели, как топорщился его член. Катя, как собственница, сразу схватила Диму за руку и повела к столику, усаживая его рядом с собой и наливая выпивку. Народ вокруг танцевал, пил, разговаривал. Некоторые, видимо, парочки, целовались, но никого это не смущало. Дима сначала был напряженным, но после пары бокалов отличного пива влился в компанию как свой. Катя тянула его на танцпол, танцевала вплотную с ним, каждый раз опуская руки на его возбужденную плоть, трущуюся о ткань. Дима не знал, сколько прошло времени, но как-то и не заметил, когда Катя вывела его из клуба, а потом они сели в такси и поехали в неизвестном направлении. Лишь позже мужчина понял, что секретарша привезла его к себе домой. Он сразу накинулся на нее, сдирая с нее соблазнительное платье и вдыхая аромат геля для душа и пота. «Я не хочу так!» промямлила Катя, толкая Диму от себя. Мужчина буквально зарычал от недовольства, потому что его оторвали от мягкой груди. Он до сих пор ощущал ее сосок у себя во рту, а взгляд то и дело возвращался к легкому пушку внизу живота. Катя была красивой, страшно красивой и сексуальной. «Обламываешь?» – хищно спросил Дима. «Нет, хочу, чтобы ты брал меня жестко», – с улыбкой сказала Катя. Она пьяной походкой пошла к шкафу, из которого достала коробку. Дима удивленно смотрел, как она открывает ее, показывая ему набор для БДСМ. Там было все, что душе угодно. «Удивите меня, Дмитрий», – с придыханием сказала девушка, облизывая губы. Он был так пьян, что готов был на что угодно. Дима повалил Катю на мягкий ковер на полу, так, чтобы она оказалась лицом вниз. Ее попка оттопыривалась с призывом, но мужчина взял наручники, грубо сковывая Кате руки, а потом сковал наручниками и ноги. Девушка стонала, но не от боли, а от удовольствия. В коробке Дима нашел и несколько вибраторов, а также обычные резиновые члены на присосках. «Да ты грязная потаскушка!» С удовольствием подумал он, вертя в руках мощный вибратор. Он вдруг вспомнил свою прошлую жизнь, в которой наблюдал за Машей и ее многочисленными любовниками, которые делали с ней что угодно. Дима зарычал, снимая с себя одежду. Его штык болел от напряжения. Он не знал, к чему хочет приступить в первую очередь. Удивить Катю? Кажется, что с таким набором игрушек ее будет сложно удивить. Девушка извивалась на полу. Дима отметил, как из ее мохнатой щелки обильно течет влага. И тогда он встал на колени перед голым извивающимся телом, чуть совсем на нее не упав. Провел рукой по промежности, поднося к своему носу. Пахло просто восхитительно. «Давай же!» – взмолилась Катя. «Заткнись!» – рявкнул Дима. Он размазал влагу по своей ладони, потом резким толчком впихнул в анус Кате два пальца. Девушка вскрикнула, а потом застонала, когда он начал работать в ее дырке, смазывая ее выделениями. Мужчина поднес глазам вибратор, выбрав самую высокую скорость. Вибратор легко скользнул в аппетитную попку, заставив девушку вскрикнуть. Пока вибратор работал в анусе Кати, Дима приподнял ее за талию, заставив встать на колени и упереться скованными впереди руками в мягкий ковер. Он уже пожалел, что сковал ей и ноги, потому что положение оказалось неудобным. Но сомнения оказались напрасными, стоило Диме ворваться в вагину Кати. Девушка вскрикивала от его действий и работающим в анусе вибраторе. Мужчина застонал, чувствуя, какая она внутри вся горячая. Он стал двигаться, вводя член на полную длину и задевая своим телом конец вибратора. Получалось, что он трахал ее одновременно в две дырки. От этой мысли ему стало просто невыносимо. Катя подрагивала под его телом, ее руки скользили по ковру, а сама она покрикивала и стонала. Сведенные от счастья ноги заставляли его потрудиться, но теперь ему казалось, что в щелке секретарши ужасно узко. Возбуждение нарастало с каждым толчком, а вскрики девушки сводили с ума. Дима несколько раз шлепнул Катю по белым ягодицам, а руками стал проворачивать вибратор в ее анусе. Девушка визжала, как сумасшедшая, пока ее тело не начало трясти, словно от конвульсий. Тогда Дима ускорил долбежку вагину. Катя достигла оргазма первой, упав лицом в мягкий ковер. Дима последовал за ней, успев вытащить член из щелки и орошая спину девушки своей спермой. Ему было так хорошо, что он упал задницей на ковер, не сразу вытащив из ануса Кати работающий вибратор. Мужчина развернул обессиленную девушку, чтобы она могла упереться спиной в диван. Ее руки и ноги до сих пор были скованы. На лице читалась сладкая истома. Дима встал, пошатываясь, приблизился к Кате, переступив через ее ноги. Его пенис уперся в рот девушки. После того, как он кончил, пенис опал, поэтому Катя приняла его в рот и начала обсасывать, возбуждая заново. Эрекция наступила практически мгновенно, головка уперлась в горло секретарши. Та смотрела на Диму снизу вверх, затем стала двигать головой, надрачивая ему своим ртом. Второй раз за этот вечер мужчина испытал оргазм, кончив Кате в рот. По ее подбородку обильно стекала его сперма. «Да», – произнесла девушка, когда он достал свой член, повисший и мокрый. «Правду говорили, что после такого мужчина будет трахать лучше всех, чтобы доказать, что он мужчина». Дима удивленно округлил глаза. «После такого?» Она намекает на его прошлое отношение. «Ты мог бы жестче быть, я бы не обиделась», сказала секретарша, когда Дима расстегнул на ней наручники. «И если захочешь трахнуть меня на работе, я только за». Мужчина не мог поверить, что у него будет работать такая ненасытная женщина. Но на ней одной он точно не собирался останавливаться. Маша. Как бы ни было, но Маша не могла отстраниться от того, что ей нравилось. А нравилось ей все, что было напрямую связано с сексом и мужчинами. Сегодня она решила сходить в один закрытый клуб, который знала еще по своей прошлой сексуальной жизни. Благо, ее тут помнили, поэтому пройти было непроблемно. Девушка планировала провести ночь на полную, потому что завтра у нее был выходной, в которой она планировала хорошенько отоспаться перед новой работой. Маша тайно надеялась, что после ее секса с новым шефом он хотя бы позвонит, но звонка или СМС так и не дождалась. А на что она рассчитывала? Она человек новый в компании, надо пообтереться. А как Маша поняла, ее шеф совершенно не против брать девушку сразу на рабочем месте. Поэтому сегодня она рассчитывала получить максимально много секса и удовольствия. В клубе играла приятная музыка, которая не действовала на нервы. Машу встретили на входе, приняли из рук верхнюю одежду и сопроводили в зарезервированную кабинку. Из кабинки открывался приятный вид на центр большого помещения, где танцевали люди. Столиков открытых не было, только кабинки по всему периметру, чтобы посетители чувствовали себя максимально комфортно. Маша села на широкий мягкий диван, обитый красной кожей. К ее столику в кабинке тут же подскочил официант, на котором девушка задержала невольный взгляд. Стройный, подтянутый, с кубиками пресса, проступающими сквозь белую обтянутую футболку. Маша уже мысленно раздела его и трахнула. «Мысли, как у нетраханного мужика», весело подумала она, делая заказ на красное вино. «А особые предпочтения?» задорно спросил официант своим глубоким голосом. У Маши побежали мурашки по коже. Капелька пота скатилась по ее позвоночнику под платьем. «Красивые, с большими членами», сказала девушка. «Двое минимум». Официант подмигнул Маше и скрылся. Она была рада, что данный клуб до сих пор существовал. Когда она была шлюхой в куколд-паре, ее бывшие любовники часто тут тусовались. Особенность клуба заключалась в том, что люди приходили сюда за различными развлечениями. Хочешь просто танцевать? Пожалуйста. Хочешь выпить? Напитки на любой вкус и кошелек. А хочешь секса? Достаточно сделать особый заказ. Тут можно было заказать мужчину или женщину для отдыха, который выполнит любой твой каприз. Маша подумала, сколько ей пришлось выложить денег за этот особый заказ. Но надеялась, что ее сын в будущем не особо заметит отсутствие внушительных сумм на своих счетах.